На память пришло происшедшее 3 дня назад, когда гонцы прибывали в родовое поместье рода Кёйсите ежечасно. Первым появился гонец с известием о смерти принца. По тревоге были подняты все косорги, стража и войска провинции. Дядя короля обязательно примет меры, чтобы устранить главную помеху своему восхождению на престол. Однако, еще через некоторое время стало известно, что и он погиб, мертв, загрызен собственными собаками. Его старший сын тоже погиб, убит в случайной уличной стычке, а младший бесследно исчез. Но это оказались еще цветочки. На следующий день в поместье рода Кёсите примчался на взмыленной лошади герольд палаты смотрящих с сообщением о внезапной смерти его величества. Король подавился костью. Невероятно, но факт. Даже случившиеся рядом маги Ализиума не сумели спасти монарха. Герольд вручил сиятельному Инару Эхекёсите предписание палаты срочно прибыть в столицу для восшествия на престол. В глазах Деора все это время горел восторг. Император сработал настолько быстро и тонко, что ни у кого не возникло ненужных подозрений. В доме воцарилась суматоха сборов. Эхе уныло слушал наставления отца и появившегося из ниоткуда Ланига, с которым Деор удивительно быстро нашел общий язык. Вскоре они принялись за юношу уже вдвоем, натаскивая его по придворному этикету Нартагаля, а ему жить не хотелось. У бедняги, ко всему прочему, еще и все тело болело. Прибывшие под видом косоргов мастера-наставники тоже не давали им сшен никакой жизни. Косорги Деора потрясенно наблюдали за страшными тренировками. Им раньше и в голову не приходило, что можно так надрываться и не помереть на месте. Особое их удивление вызывала жена молодого господина, которая тренировалась наравне с мужем и довольно бодро махала мечами. Мие-Ле-Этхе одобрительно покачивал головой. Умение сражаться лишним не бывает, особенно для тех, кому вскоре предстоит стать королем и королевой. Желающих раньше времени спровадить их величество к праотцам всегда хватало. Не прошло и нескольких часов, как кортеж наследника престола двинулся в сторону Наглиата, где его ждали владеющие искусством телепортации маги, чтобы перенести в столицу, по имени которой называлась вся страна. Эхе было страшно, непонятное, нежданное, нежеланное будущее надвигалось на юного Инара. Хорошо хоть любимая рядом, навсегда рядом. Юноша подъехал к ней, склонился над ухом Шен и прошептал: «Жена моя, только моя, люблю тебя». «И я тебя», — счастливо улыбнулась девушка, с радостью глядя на него. «Только страшновато мне что-то. Никогда не думал королем становиться». «Но мы совсем справимся», — заверила его Шен. «Вот увидишь». «Надеюсь», — поежился Эхе. «Дело-то задумано большое». «Да», — стала серьезной девушка. «Очень большое. Крови придется пролить, ой, сколько. Никто ведь и не хочет перемен». «Как обычно, только никуда они не денутся, сколько можно на горе рабов наживаться». «Со смотрящими большие проблемы будут», — вздохнул юноша. «Умные и опасные сволочи». «На каждого умника найдется другой, поумнее», — многообещающе усмехнулась Шен. «Но оно-то так, только осторожными нам надо быть. Да нельзя». — скривился Эхе. — Сама понимаешь, не дай единый, кто заранее заподозрит, что мы замыслили, сходу прибьют. Да уж постараемся. Улыбка Шен стала какой-то змеиной, жестокой. Не забывай об императоре, боевом братстве и эльдарах. Они нам всегда помогут. Надеюсь. Выйдя из портала, Эхе замер. Широкий проспект был застелен коврами и усыпан белыми цветами. Нартагаль встречал своего будущего короля. На обочинах стояли толпы людей, жадно разглядывающих появившихся из туманной дымки огненно-рыжего юношу и невысокую девушку с каштановыми волосами. Оба были одеты с невероятной роскошью. Именно по этой роскоши горожане поняли, что видят никого иного, как Эхе и Шен Кёсите, которые следующим утром взойдут на престол. Улица взорвалась приветственными криками. Мало того, что будущий король настолько юн, так он еще и только вчера женился. Потому и были засыпаны белыми цветами ковры. По древним поверьям, приход к власти короля-молодожена нес счастье всей стране, и люди искренне радовались, надеясь, что в Нартагале что-нибудь изменится к лучшему. Может, хоть налоги немного снизят, и то неплохо. Дорога к дворцу заняла добрых 2 часа. У Эхе вскоре от приветственных воплей разболелась голова, но он вынужден был продолжать милостиво улыбаться и махать горожанам рукой, разбрасывать и монеты и обещать какую-то чушь, подсказываемую Деором и Ланигом, узнать которого под наложенным эльдаром мороком было невозможно. Нартагалец и нартагалец, обычный уроженец западного побережья королевства. Но даже во дворце юноше не дали отдохнуть. Там за него взялись смотрящие и начали проверять знания обычаев и законов королевства. Эхе хотелось удавить их всех скопом, но он вынужден был терпеливо отвечать на самые идиотские с его точки зрения вопросы. Единый Создатель! Да на какое копыто Дархота нужно столько ритуалов? Зачем окружать этими ритуалами даже поход короля в туалет? Кошмар, люди! Это же с ума сойти можно! Как он завидовал сейчас императору, который делал, что хотел и когда хотел. И никакой этикет был ему не указ. Нет, придется думать, как все это изменить. Так жить невозможно. Только поздним вечером Эхе с Шен оставили в покое. Они настолько устали, что мгновенно уснули, обнявшись, на первом попавшемся диване. Сил добраться до кровати не было. Там их утром и нашли, понимающе переглянувшиеся Деор с Ланигом. Как ни странно, они хорошо сработались, хоть и относились друг к другу с настороженностью. Разбуженный Эхо долго не мог прийти в себя и тряс головой, пока не выпил 2 чашек крепко заваренного ларта. Шен выглядела не лучше. Деор еще раз напомнил про предстоящие церемонии, и молодую пару отдали в руки слуг, начавших облачать будущих короля с королевой в коронационные шелковые одеяния. Самому надеть все это было физически невозможно. Сотни завязок, заколок, застежек. Каждая накидка складывалась своим особым образом, и не дай единый перепутать. Смотрящие пришли бы в ужас и перенесли коронацию, заставив Эхо с Шен проходить всю эту муку заново. Но слуги были опытными, тщательно отобранными, никто и ничего не перепутал. Проверяющий правильность одевания коронационных покровов, смотрящий остался доволен. И вот Эхес стоит перед помостом, на котором его поджидал архиепископ, держащий в руках венец Наладир, корону нартагальских королей. Еще несколько шагов, и дороги обратно уже не будет. Юноша это прекрасно понимал. И понимал теперь слова императора о бремени, которое не снять с себя до самой смерти. Прав ведь, не снять. Эхе горько усмехнулся и шагнул вперед. «Именем единого Создателя помазываются на престол свободного королевства Нартагаль Эхе Кёсите и жена его Шен Кёсите, вышедшие из рода благородного и древнего». Набатом зазвучал в соборе голос архиепископа. Юноша ощутил холод возложенного на его голову венца Наладир. Тот же холод пробежал по всему телу Эхе. Вот и все. Кончено. Рядом застыла Шен в украшенной бриллиантами небольшой короне королевы. Она выглядела отстраненной, не от мира сего. Никто не знал, что ее величество в данный момент держит под контролем весь собор, отслеживая малейшее возмущение магического поля. Да и не полагалось никому знать, что она маг. И не просто маг, а эльдар. Ритуал шел за ритуалом, молитва за молитвой. Эхе пребывал в каком-то тумане, не особо понимая, что делает и что говорит. Судя по одобрительным взглядам отца с Ланигом, он не совершил ни единой ошибки. Отвечал на вопросы архиепископа и старших смотрящих правильно. Зазвонил большой колокол, возвещая Нартагалю о восшествии на престол нового повелителя. Все еще ничего не соображая, его величество Эхе II спустился с помоста и стал рядом с женой. На них сыпались цветы, люди вокруг что-то кричали, чего-то от него хотели. Он улыбался и махал рукой, мечтая только, чтобы его оставили в покое. Выйдя на крыльцо собора, юноша едва не оглох от слаженного вопля толпы. «Да здравствует король! Долгие лета его величеству Эхе! Долгие лета ее величеству Шен!» «Король!» — повторили сухие губы юноши. «Король! Это я, что ли?» «Да здравствует король!» — продолжала неистовствовать толпа. «Долгие лета!» «Что ж, пусть будет так!» — глухо сказал его величество и шагнул вперед.